Да, конечно, наши отношения теперь были уже не такими, как прежде, я вам говорил. Мы уже не были любовниками. У нас даже происходили стычки, и тогда мы друг друга ненавидели. И все же только я один по-настоящему ее понимал, и она это знала. Только со мной она могла быть такой, какой она была на самом деле. Я ее не осуждал. Если бы я от нее ушел, ей бы меня не хватало. Она так боялась остаться одна, и поэтому страдала, чувствуя, что стареет. Для нее старость и одиночество были равнозначны. «Пока у меня будут деньги, я всегда смогу найти себе дружков, не так ли?» — говорила она это шутливым тоном, но в действительности думала об этом серьезно. «Как же я мог ни с того ни с сего вдруг заявить, что покидаю ее?» «Однако вы решили это сделать?» «Да, не совсем, не так. Я собирался рассказать ей о сцене на улице Калинкур и попросить совета». «Вы часто с ней советовались?» «Да». «И по деловым вопросам?» «Когда речь шла о делах серьезных, всегда». «Вы полагаете, что рассказывали ей о своей связи с Аннет только из чувства порядочности?» Он задумался, захваченный врасплох этим вопросом. «Я понимаю, что вы хотите сказать. Прежде всего, между нами существовала разница в возрасте. Когда я с ней познакомился, я почти не знал Парижа, успел повидать только то, что может быть доступно бедному студенту. Она приучила меня к другому образу жизни, ввела в другое общество». «И что же произошло, когда вы, наконец, добрались до улицы Лопер?» «Я не знал, вернулась ли домой Кристина. Это было маловероятно. Я подумал, что мне придется ее подождать. Эта мысль меня немного успокоила, ведь мне необходимо было набраться смелости с помощью алкоголя. Хотя бы и так. Если уж начал пить, то всегда кажется, что лишняя рюмка придаст тебе больше смелости. Но перед домом я увидел кадиллак. В доме был свет, только в комнате Карлотты, на самом верху. Я отпер дверь своим ключом. Вы закрыли дверь на засов? Я ожидал этого вопроса. То же самое у меня спросили утром. Думаю, что закрыл. Машинально, по привычке. Но как закрывал, совсем не помню. Вы все еще не знали, который час? Нет. На часы я взглянул уже только в холле. Было без 5 минут 10. Вас не удивило, что жена так рано вернулась? Нет. Для нее не существовало установленных правил, и трудно предвидеть, что ей вздумается. Он продолжал говорить о ней в настоящем времени, словно она была жива. «Вы обыскали наш дом?» — спросил он у комиссара. Мегре удалось осмотреть особняк на улице Лопер только поверхностно, ведь до него туда уже приехали представители прокуратуры, доктор Поль, квартальный комиссар и 7 или 8 экспертов из отдела установления личности. — Нужно сходить туда еще раз, — проворчал он. — В первом этаже вы увидите бар. Весь первый этаж состоял из единственной неправильной формы комнаты, выступы стен образовали укромные уголки, и Мегре действительно запомнился довольно большой бар, почти такой же, какие можно видеть на Елисейских полях. Я налил себе стакан виски. Моя жена только виски и пьет. Опустившись в кресло, я решил посидеть и отдышаться. Вы зажгли лампы? Войдя, я зажег свет в холле, но тут же погасил. На окнах нет ставень, а в 10 метрах от дома уличный фонарь, который довольно ярко освещает комнату. Кстати, было почти полнолуние. Помнится, я несколько минут смотрел на луну и даже призывал ее в свидетели. Потом поднялся, чтобы налить еще, у нас большие рюмки. С рюмкой в руке я снова сел в кресло и продолжал размышлять. В таком положении, господин комиссар, я и заснул».